Возница подремывал. Эггард вытер руки о штанину и вернулся в таверну. Коротышка с перебитыми коленями издавал жалобные причитания. Царапал ногтями по стойке, пытаясь подтянуться. «Не спеши, дружок», — добродушно посоветовал Эггард. Взял коротышку под мышки и поволок на крыльцо. Перехватив поудобнее, загрузил в скрипящую мимо телегу. «Ну ты и рассмешил», — обернулся, очнувшись от шума возница. «Навоз у тебя жидковат», — критично заметил Эггард, опасливо наблюдая, как голова коротышки погружается в жижу. «Ты его не с помоями смешиваешь?» «Да отличный навоз», — обиделся возница. «На этом навозе виноград знаешь, как прет. А куда мне этого, засранца?» «Подальше», — вкратце объяснил Эггард. Снова вытер руки о штанины и, размышляя о величии помыслов и убогости свершений, вернулся в харчевню. Малахольный помощник уже расставил мебель и подсчитывал убытки. Невозмутимый грек заказывал третью тарелку супа. Эггард скромно присел на свое место. Харчевник помахал ему пухлой ручонкой, как старинному приятелю. Подозрительный малый смотрел в окно на отползающего в подворотню Акинфия. «Спасибо, приятель!» — крикнул меланком. «С меня причитается! Сегодня суп для тебя бесплатный!» «На одной капусте далеко не уедешь», — с грустинкой подумал Эггард. Но и требовать расширенных льгот он пока не собирался. Должен же благородный рыцарь чем-то отличаться от воинствующих вымогателей. Кто-то присел за его столик. Эггард удивленно поднял голову. Господин в богато расшитом далматике пристально изучал его лицо. «Ты отлично владеешь навыками обоеручного боя», — уважительно заметил незнакомец. Эггард пожал плечами. «Подумаешь, заметили. Сверх того, ты неплохо воспитан, благороден и не испорчен жадностью», — добавил незнакомец. «Да, это так», — согласился Эггард. «К упомянутым добродетелям я бы дополнил еще парочку, незначительных. Но это все, к сожалению. Остальное — нескончаемые пороки. Самый видный из них — удручающая бедность». Незнакомец скупо улыбнулся. «Не берусь судить твои пороки. Мне они не интересны. Я знаю твои достоинства. Этого довольно. Даже бедность я отнесу к последним. Во всяком случае, для меня это так». «Я знаю нескольких людей, изъясняющихся афоризмами», — усмехнулся Эггард. «Они чертовски невыносимы, но дважды в год их можно терпеть. Однако ума не приложу, как можно терпеть людей, изъясняющихся загадками». Человек в камзоле, понимающе кивнул. «Называй меня Линием. Я ищу человека, согласного пару дней побыть моим телохранителем. 30 оболов. «Выйди на улицу», — цинично ухмыльнулся Эггард. «Любой согласится». «Не спорю», — вздохнул наниматель. «Двое согласились. Вчерашним утром, после того, как верный человек погиб от стрелы, пущенной в сердце, прикрывая меня грудью. Эти двое вели себя вызывающе. Я решил, что они подкуплены. Я обманул их и скрылся в 5 кварталах отсюда. Подозреваю, они подозвали дружков и сейчас прочесывают город. Ты, видимо, Франк?» «Я Алиман». «Скажи, ты согласен?» «Я видел тебя в деле. Ты не куплен моими врагами. 6 намисм. 3 в день. Я должен доставить по адресу одну вещь, а потом ты поможешь мне выбраться из города. Расчет по окончании работы». «Какую вещь ты должен доставить?» «Письмо». От наметанного глаза не укрылось, что курьер напуган. Ему удавалось держать себя в руках, и человек он был крепкий, но жилка на виске подрагивала, а глаза реагировали на каждый скрип. Эггард начал колебаться. Сумма в 6 на мисм — не ахти какое богатство, но это ровно вдвое больше, чем лежало у него в кармане. «Покажи деньги», — потребовал он. Курьер украдкой посмотрел по сторонам. Поколебавшись, расстегнул верхние пуговицы на долматике и извлек из потайного кармана софьяновый мешочек. В этом же кармане он хранил письмо. В глаза бросился уголок плотно запечатанного конверта из шелковистого бомбикина. Неловко ворочая пальцами, он принялся развязывать мешочек. «Не развязывай», — буркнул Эггард. «Спрячь. Я верю тебе». От него не укрылось, как с интересом приподнял брови соглядатый в углу зала. Заметив, что Эггард колеблется, Линни решился на плакатный жест. Он объявил, что самое время подкрепиться, да не кроличьей едой, а вполне нормальной. Подозвав меланкома, Линни заказал фалернского вина, белого хлеба, супа из тунца, тушеные бобы с оливковым маслом и жареной козлятиной, козий сыр, фрукты. При виде такого изобилия Эггарту сделалось дурно. Выпив первую кружку, он согласился с предложением Линия. После второй высказал некоторые соображения по вопросам безопасности. А далее курьер разговорился. Влив в себя третью кружку, немного захмелевший наниматель признался, что охрана ему нужна в первую очередь сегодня, поскольку в его руках находится письмо дочери кесаря Елены, которую он должен доставить прямиком во дворец. Но слишком многие нежелательные элементы знают о существовании данного письма, а город настолько велик, что в его садах и подворотнях могут прятаться не только беглые преступники, но и заговорщики, только и выжидающие случаи нагадить кесарю. «Пойми меня, Эггард», — заплетающимся языком бухтел Линий. «Я человек не бедный, но далек от политики, как Китай от Финистера. Мое дело — доставить письмо. А что в письме? Ну, какое мне дело? Скажи. Да, я близок к Елене, но я лишь гость на ее балу, не посвященный в тайны дворцовых интриг. А я хочу выжить, пойми». Уж то-что, а естественное человеческое стремление выжить Эггард понимал и всячески разделял, как бы ни просилась душа на подвиги. Оттого и отдавал себе отчет, что в путь надо пускаться, не затягивая. Покуда интересующиеся письмом элементы не обложили город постами наблюдения. «А ты не боишься, что не выставят своих людей на подступах ко дворцу?» — спросил он. «Мы в любом случае туда придем. Разве сложно организовать засаду?» «А тебе сложно отбиться?» — рассмеялся курьер. «Ты уложишь 5, а я беспрепятственно пройду и предъявлю дворцовой страже кодовое словечко». «Не волнуйся, шучу я, Эггард, шучу!» Отправился на попятную курьер, обнаружив, как насупился Эггард. «Я знаю дом в районе площади Августейон, где проживает верный человек, некто Леброс. Мы должны в невредимом состоянии добраться до этого дома, а об остальном позаботятся надежные люди, связанные со службой безопасности Юстиниана». Когда от съеденного и выпитого стало по-настоящему дурно, они решили отправиться в путь. Эггард описал меланкому приметы своих друзей и передал, что, возможно, еще заглянет. Сопровождаемые пристальным взглядом подозрительного малого, они покинули гостиницу. В этих дебрях он уже не ориентировался. Ни ловчонок, ни мастерских, лишь убогие бедняцкие кварталы, карабкающиеся по холмам. Крыша одного дома становилась фундаментом другого. Улицы закручивались, пересекались, сплетались в немыслимые узоры. Ни зазывал, ни объявлений, только изредка выцветшие таблички на воротах «Берегись собак». Пристальный взгляд соглядатая очень не понравился Эггарту. Он поведал курьеру о своих опасениях, и тот согласился, что первейшее дело — сбить с хвоста возможную слежку. Они плутали по кривым улочкам, уворачивались от льющихся на ноги помоев, встречали настороженные взгляды оборванных автохтонов, поминутно прятались в переулках. Опустились сумерки, когда они прошли по виадуку через заросший разнотравьем овраг и взяли курс на юг, к большому дворцу Кантакузина. Тут и пробило их на беседу. Видно, хмель еще не выветрился. В самых общих словах Эггарт поведал о своих альпийских злоключениях, чем заставил себя уважать в глазах курьера еще больше. «Возблагодарим же Господа, Эггарт, за то, что все хорошо закончилось!» — воскликнул Линий. «Ты же веруешь в Христа распятого?» «Не буду я благодарить Христа за помощь в убийстве», — хмуро отозвался Эггарт. «Для этого есть храм Митры, но я туда не ходок». «Но ты веришь, что тот, кто прежде всех веков пребывает с отцом, еще имеет нужду родиться, чтобы начать бытие?» «Я замечаю, везде полно людей, рассуждающих о непостижимых предметах. Спросишь, сколько нужно заплатить оболов, философствуют о рожденном и нерожденном. Хочешь узнать о цене на выпивку, отвечают, отец больше сына. Справишься о наличии девочек, говорят, сын произошел из ничего». Курьер понизил голос. «Арий Александрийский утверждает, что сын не вечен, не существовал до рождения, не был безначальным». Эггарт пожал плечами. «Арианца ему еще не хватало». «Церковники без устали что-то утверждают. Сегодня одно, завтра другое. Есть устойчивое мнение, что сын — Слово Божие». «Все от Бога, да не все Бог!» «Обоснуй!» «Мы созданы по образу и подобию, сам знаешь кого. И всякая тварь, даже кузнечики и тараканы, есть сияние славы Творца. Но это не факт, что мы или даже Христос тождественны Богу по существу». «В моей стране полным-полно ариан, так и снуют. Никогда не понимал их учения, да и не старался». «Я считаю, что в учении Ария много разумного». «Например?» «Не стесняйся, Линий. Повествуй. Дорога дальняя». «Бог прост и неделим», — чуть смутился курьер. «Природа божества усвоила себе храм, то есть тело сына. Разве признать сына частью единосущного не означает считать отца сложным, разделяемым и изменяемым? Слово, которое сотворяет отец, дабы оно посвятило себя искуплению рода человеческого, не единосущно отцу. Сын сотворен впоследствии, разумеется, прежде сотворения мира, но сын перворожденный, а не нерожденный. Разве Бог имеет мать? Давай размышлять трезво, Эггарт. Мария родила не божество, потому что рожденная от плоти непременно плоть. Тварь родила не Творца, а человека. Ты хочешь сказать, что Христос был простой человек, а если и существовал до своего явления в мир, то лишь в божественном предопределении? Ту же штуку проповедовал некий Павел, из Самосаты. Он учил, что в Иисусе действовала та же божественная сила, что и в пророках, только в нем ее было слегка побольше. Сын хоть и рожден прежде всякого времени, но до своего рождения он все же не существовал, ведь верно? Если он той же сущности, что и отец, стало быть, и Бог, по определению, несотворенный, является испокон веков сотворенным, разве не так? А кто его знает? — пожал плечами Эггард. Откровенно говоря, я сам путаюсь в этих вещах. Курьер помолчал. Нельзя сказать, что он существовал в существе отца, ибо в таком случае он существовал бы либо как часть в целом, либо же, сохраняя различия, оказывался бы существующим уже до своего рождения. В том и другом случае вносилось бы понятие сложности и делимости в простое существо Божие. Таким образом, сын не совечен отцу. Можно сказать, что было время, когда его не было. Это мудрствование не добавит знаний к пониманию сущности божества. Заимствована ли плоть Христова от девы или принесена с неба, я не знаю. Не будет ли более правильным считать, что Сын стоит в том же отношении к Богу, в каком и всякое другое творение? Он Бог только по благодати. Тогда ты сможешь ответить на вопрос. Был ли сын в самом зачатии от девы истинным Богом, словом? Бог создал сына как посредника для проведения в бытие мира, который не мог бы вынести непосредственного воздействия самого Творца. Святой Дух является лишь дальнейшим звеном в ряду посредников между Богом и миром, стоящим в таком же отношении к сыну, в каком сам сын находится к Богу. «Мне очень стыдно», — ухмыльнулся Эггард, «но не могу понять красоту твоих умозаключений. Учился, наверное, плохо. Люди помудрее меня считают логос принципом воздействия Бога на человека и Иисуса, но я не знаю, правы ли они». «Да и то верно», — расхохотался курьер. «Если каждый станет искать причин мироздания, то кто станет заботиться о благосостоянии империи?» В случившемся далее Эггард себя не винил. Он сделал все возможное. Не его вина, что охотники за письмом проявили дьявольскую изворотливость и сумели их выследить. Они вошли в полностью выгоревший квартал. Еще недавно здесь бушевал огонь, пожирая все живое и горючее. От полутора десятков домов уцелели закопченные ракушечные фундаменты да дверные проемы, усиленные строительным раствором. Обгорелые балки вздымались в небо. Битая черепица валялась вперемешку с грудами головешек. Пробивалась сорная трава. Мостовая почти не пострадала. Зола впиталась в трещины, остальное выдул ветер. Лини с Эггартом торопливо шли по мостовой, спеша убраться из мрачноватого района. Двое выпрыгнули, как черти из преисподней. Один из оконного проема, другой — с рухнувшей крыши. Распахнули длинные одежды и выдернули короткие двуострые мечи. Явно ставили расчет на внезапность. И он оправдался. Даже Эггард проявил оплошку. Он промешкал важный момент. А наверстывать упущенное пришлось в бешеном темпе. Крикнув линию «Убегай!», он вырвал меч с кинжалом и закружился на месте, орудуя мечом, как каруселью. Двое дружно бросились в атаку, но тут же отпрянули. Их мечи оказались слишком коротки. Как сказал какой-то воин из язычников, «У нас короткие мечи, потому что мы любим держаться к врагу вплотную». Именно эту любовь Эггард и не желал им позволять. Другого выхода он пока не видел. Этих парней неплохо натаскали. Он отметил периферийным зрением. Линий далеко не убежал. Засаду готовили по всем правилам искусства. За спинами околпаченных вырос еще один. Он выпрыгнул на середину мостовой с перекошенным от злобы лицом. Линий выхватил меч и поспешил отразить удар. Его противник не был берсерком, хотя и старался им казаться. Слишком уж чудовищно раздувал ноздри. Больше он не смотрел в их сторону. Своих забот полон рот. Он продолжал кружить на месте, наблюдая за врагами, а убийцы кружили вокруг Эггарта, выискивая бреши в его слабой обороне. Он понимал, еще немного, и он устанет работать мечом. Слишком тяжел подлюга. И противники это понимали. На рожон не лезли. Он ловил на их физиономиях снисходительные ухмылки. Мол, крути, павлин, хвостом. Все равно мимо супа не пройдешь. Такое положение раздражало и бесило до крайности. Злость сподвигла его на дерзкую вылазку. Он бросился на противника, как снег на голову, покуда не опомнились. Нанес рубящий удар на дурачка. Но душегуб удачно парировал, машинально, не работая головой, как от мухи отбился. На успешное парирование Эггард ответил возвратной подрезкой вторым лезвием, с вывертом, и в волнении ощутил, как клинок прошел по животу. Не глубоко, но прошел. Он совершил прыжок в сторону, словно почувствовал несущийся в спину меч. Отбил атаку. Атакующий совершил ложный выпад, прошуршал мимо. Эггард резко повернулся. Заведомо проигрышная диспозиция менялась в лучшую сторону. Теперь на него наступали с фронта. У одного обильно кровоточила челюсть, был разорван плащ на ключице. У второго задета кисть правой руки. Впрочем, все это было несущественно. Даже хуже. Противник становился злее. За их спинами курьер продолжал рубиться с третьим душегубом. Но Эггард уже обладал свободой маневра. Не давая убийцам обойти себя, он опрометью бросился на обочину, встал лицом к противнику и отразил несколько выпадов. А когда раненого в кисть снова потянуло в обход, он уже имел четкие намерения. Тремя прыжками Эггард взлетел на откос, оттолкнулся от земли и перелетел через обломки фундамента. Для успешного приземления пришлось выпустить кинжал. Он уловил краем глаза, что один из преследователей, размахивая мечом, кинулся за ним. Он приземлился хребтом на выгревшее стропило. Податливое дерево развалилось, точно хворост. Он перекатился и сел на корточки. Переждал мгновение. А когда убийца, издав боевое рычание, прыгнул на фундамент, Эггард распрямился тугой пружиной. В глазах нападающего мелькнула оторопь. Он смог ударить только в полсилы. Главные мышцы сработали на прыжок. «Во славу Господа!» Сверкнули буквы на лезвии. «Не поможет!» Эггард скользом отвел удар и с силой выбросил энергию. Клинок вспорол хлипкие кольца бахтерица и мягко вошел в подреберное пространство. Умный мастер отковал его оружие, сместил вперед баланс для усиления пробивающих качеств. Убийца аж посинел от боли. Весь натужился, выплеснул корчу и обмяк. Эггард выдернул меч. Ломая кости, злоумышленник рухнул с фундамента и покатился в кусты. Второй не добежал до Эггарда 10 шагов. Затравленно начал озираться. Курьер беспомощно пятился по мостовой, вяло отбиваясь от грамотных ударов. Он тоже попятился от Эггарда и побежал под прикрытие своего товарища. Но нога провалилась в канаву водостока. Убийца что-то вскричал и хряпнулся носом о мостовую. Промедления хватило, чтобы Эггард поднял с земли кинжал. Усвоенный с детства экзерсис. Мах плеча, большой палец, упорный, остальные нежно поддерживают. Клинок вспорол воздух. Убийца заорал от нестерпимой боли в спине. Вторично хряпнулся носом. Перепрыгнув через фундамент, Эггард уже летел на помощь курьеру. Поздно. Тысяча чертей. Под напористой серией ударов Линий гнулся, как тростинка, но стоял. Но тут противник проявил смекалку. Набросил плащ, опутав вооруженную руку Линия, лишив его ориентации. Клинок распорол туловище от ключицы до живота. Отлетела пуговица на долматике. С ужасом, вытаращась на убийцу, наниматель сделал шаг и рухнул. Злоумышленник рванул ворот, отрывая последние пуговицы. Выхватил из потайного кармана все, что там имелось. Письмо, деньги в Софьяновом мешочке. Этот парень оказался не дурак. Оценив дистанцию до Эггарта, он прикинул свои шансы на успех в честной схватке и поступил правильно. Он швырнул свой меч под ноги Эггарту. Эта чертова железяка сработала подсечкой. Земля вздыбилась. Эггард отбросил свой меч, чтобы не вспороть себе брюхо, но защитить лоб уже не успел. Шишкарь получился отменный. Правда, не сразу. Фейерверк брызнул из глаз. Голову опалило словно греческим огнем. Он поднялся, охваченный яростью. Но злодей уже сверкал пятками. Эггард бросился к курьеру. Мертв. Долматик распахнут. Жуткая обида овладела им. Миссия провалена. Сам физически оскорблен. Лбом, а мостовую? Рыцаря! Нет, он искупит свою вину перед курьером, даже перед мертвым. Он получит свой гонорар. Пусть не весь. Он отплатит за оскорбление. Эти мысли пронеслись ураганом. Эггард подобрал с дороги брошенный меч и леопардовыми прыжками помчался за злодеем.